Пещера в лесу. Когель шел через старый лес, крадучись, шаг за шагом, часто останавливаясь, чтобы вслушаться, не хрустнет ли сучок, не раздастся ли тихий звук шагов или даже чье-нибудь дыхание. Эта осторожность, хоть и замедляла продвижение, была необходимой. По лесу бродили и другие существа с желаниями, сильно расходящимися с желаниями Кугеля. Как-то ему пришлось удирать от пары диаданов. В другом случае он внезапно очутился на самом краю поляны, где торчал в раздумьях лейкоморф. После этого Кугель стал еще более недоверчивым и осторожным. Он крался от одного дерева к другому, вглядываясь и прислушиваясь, и пробегал через открытые пространства нелепыми семенящими шажками, словно контакт с землей ранил ему ноги. Как-то после полудня Кугель набрел на небольшую сырую прогалинку, окруженную черными мандуарами, высокими и зловещими, словно монахи в капюшонах. Несколько алых лучей, косо падавших на нее, освещали одиноко стоящую искривленную айву, над которой висел клочок пергамента. Стоя в тени на краю поляны, Кугель долго изучал обстановку, потом, шагнув вперед, снял пергамент. На нем неразборчивыми буквами было обозначено следующее. «Мудрец Зараидес делает щедрое предложение. Тот, кто найдет это послание, может попросить и бесплатно получить часовую аудиенцию с целью выдачи благоразумного совета. В ближайшем холме есть пещера. Мудреца можно будет найти внутри». Кугель озадаченно изучил пергамент. В воздухе повис большой вопросительный знак. Почему Зарайдес раздает свои познания с такой небрежной щедростью? То, что выдается за бесплатное, редко бывает таким, как его представляют. Закон равновесия должен торжествовать в той или иной форме. Если Зарайдес предлагал совет, и если отвергнуть предположение об абсолютном альтруизме, то он явно ожидает в обмен какую-то услугу. Как минимум, вежливое внимание при декламации «от» или что-нибудь в этом духе. Кугель перечитал послание, и его скептицизм только усилился. Он отбросил бы пергамент в сторону, если бы не испытывал реальную и настоятельную потребность узнать наиболее безопасную дорогу к дому Юкуну, а также методе обезвреживания смеющегося мага. Кугель оглянулся вокруг, высматривая холм, о котором упоминал Зараидес. На другой стороне прогалины земля, казалось, поднималась, и Кугель, устремив взгляд вверх, заметил узловатые ветки и спутанную листву. Со всей возможной бдительностью Кугель пошел через лес, и вскоре путь ему преградило нагромождение серого камня, увенчанного деревьями и лианами. Без сомнения, это и был тот холм, о котором шла речь. Кугель постоял, немного потирая подбородок. Он прислушался. Вокруг царила тишина, полная и абсолютная. Держась в тени, Кугель обошел вокруг холма и вскоре увидел пещеру, сводчатый проем в скале высотой в рост человека. Над ним висело коряво написанное объявление. «Входите! Добро пожаловать всем!» Кугель оглянулся по сторонам, ни звука в лесу. Он сделал несколько осторожных шагов вперед, заглянул в пещеру и увидел там только темноту. Кугель не чувствовал стремления соваться в пещеру, и поэтому присел на корточки и принялся внимательно наблюдать за ней. Прошло 15 минут. Кугель сменил позу. Тут он заметил, что справа приближается какой-то человек, не менее осторожный, чем сам Кугель. Новоприбывший был среднего роста и одет в грубые крестьянские одежды, серые штаны, блузу цвета ржавчины и коричневую треуголку. У него было круглое грубоватое лицо с коротким тупым носом, маленькими широко расставленными глазками и тяжелым подбородком, заросшим темной щетиной. В руке он сжимал пергамент, похожий на тот, что нашел Кугель. Кугель поднялся на ноги. Незнакомец приостановился, потом подошел к нему. «Это ты, Зараидес? Если да, то знай, что я собиратель трав Фабельн. Я ищу богатые заросли дикого лука Парея. Кроме того, моя дочь томится и чахнет, не желая больше носить корзины. Поэтому...» Кугель предостерегающе поднял руку. «Ты заблуждаешься. Зарайдас не выходит из своей пещеры». Фабелин хитро прищурился. «А ты тогда кто такой?» «Я Кугель. Как и ты, я ищу просвещение». Фабелин кивнул с полным пониманием. «Ты посоветовался с Зарайдасом? Он точен и заслуживает доверия, и не требует платы, как говорится в его объявлениях». «Это верно во всех отношениях», — сказал Кугель. «Зарайдас, который, по-видимому, всеведущ, испытывает радость от того, что может передавать свои знания. Все мои затруднения разрешены». Фабелин искоса посмотрел на Кугеля. «А чего тогда ты ждешь рядом с пещерой?» «Я тоже собираю травы», — ответил Кугель. «И сейчас формулирую новые вопросы, касающиеся одной прогалины неподалеку, где в изобилии растет дикий лук-порей». «Неужели?» — воскликнул Фабелин, в возбуждении прищелкивая пальцами. «Тогда формулируй их потщательнее, а пока ты приводишь в порядок мысли, я зайду в пещеру и спрошу, почему моя дочь чувствует себя такой вялой». «Как хочешь», — сказал Кугель. «Однако, может, обождешь? Составление вопросов не займет много времени». Фабелин весело помахал рукой. «За этот короткий период я уже успею освободиться, потому что привык действовать быстро». Кугель поклонился. «В таком случае прошу. Я буду краток». И Фабелин шагнул в пещеру. «Зарайдас», — позвал он. «Где мудрец Зарайдас?» «Я Фабелин. Хочу спросить кое о чем. Зарайдас, будь так добр, выйди ко мне». Его голос стал приглушенным. Внимательно прислушивающийся Кугель услышал, как открылась и закрылась дверь, а потом наступила тишина. Кугель в задумчивости приготовился к ожиданию. Прошло несколько минут, час. Красное солнце спустилось по послеполуденному небу и спряталось за холмом. Кугель начал беспокойно ерзать. Куда подевался Фабелин? И тут Фабелин выглянул из пещеры. «Где собиратель трав Кугель?» Его голос был хриплым и отрывистым. «Зарайдас не сядет за трапезу и не станет говорить о луке Парее, кроме как в самых общих чертах, пока ты не предстанешь перед ним». «Трапеза?» — с интересом переспросил Кугель. «Неужели щедрость Зарайдаса простирается так далеко?» «Это так. Разве ты не заметил увешанный коврами зал, резные кубки, серебряную супницу?» Фабелин говорил с каким-то мрачным ударением, которое озадачило Кугеля. «Но входи же, я тороплюсь и не желаю ждать. Если ты обедал, я так и скажу Зарайдасу». «Ни в коем случае», — с достоинством сказал Кугель. «Я сгорю от унижения, если так оскорблю Зарайдаса. Веди, я последую за тобой». «Что ж, заходи». Фабелин повернулся. Кугель последовал за ним в пещеру, где в ноздри ему ударил омерзительный запах. Он приостановился. «Мне показалось, что я почувствовал какую-то вонь, и она вызывает у меня неприятные ощущения». «Я заметил то же самое», — сказал Фабелин. «Но войди в дверь, и этот мерзкий запах рассеется». «Надеюсь, что так», — сварливо сказал Кугель. «Он испортил бы мне аппетит. Но где же?» В тот момент, когда он произносил эти слова, на него набросились маленькие быстрые существа с холодной и влажной кожей, отмеченной запахом, который Кугель нашел столь отвратительным. Вокруг Кугеля загомонили писклявые голоса. Кто-то выхватил у него меч и дорожный мешок. Открылась дверь, и его затолкнули в нору с низким потолком. В свете мерцающего желтого пламени Кугель увидел, кто на него напал. Создание в половину ниже его ростом, с бледной кожей, острыми личиками и ушами. Они ходили, чуть сутулившись и наклонившись вперед. Их колени, похоже, были вывернуты, а обутые в сандалии ступни казались очень мягкими и гибкими. Кугель огляделся по сторонам. Неподалеку, скорчившись, сидел Фабелин и смотрел на него с отвращением, смешанным со злобным удовлетворением. Кугель увидел теперь, что шею Фабелина окружал металлический обруч с длинной металлической цепью. В дальнем конце норы жался к стене какой-то старик с длинными белыми волосами, на котором также красовались ошейник и цепь. В тот момент, когда Кугель увидел все это, крысолюди нацепили ошейник и на его собственную шею. «Прекратите!» – испуганно воскликнул Кугель. «Что это значит? Я считаю подобное обращение предосудительным!» Крысолюди оттолкнули его и убежали прочь. Кугель увидел, что с острых задов у них свисают длинные чешуйчатые хвосты, странно торчащие из-под черных блуз. Дверь закрылась. Трое пленников остались наедине. Кугель сердито повернулся к Фабельну. «Ты обманул меня! Это серьезное преступление!» Фабельн горько рассмеялся. «Не менее серьезное, чем тот обман, который позволил себе ты!» «Меня схватили из-за твоей подлой уловки!» «Бесчеловечное коварство!» — взревел Кугель. «Я присмотрю за тем, чтобы ты получил то, чего заслуживаешь!» Фабельн ответил. «Прекрати докучать жалобами!» «В любом случае, я заманил тебя в пещеру не только из коварства!» «Нет! У тебя были другие порочные мотивы!» «Крысиный народец в высшей степени умен!» «Тот, кто завлечет в пещеру двоих, завоевывает себе свободу. Ты – одно очко на моем счету. Мне нужно добыть второе, и я свободен. Разве это не так, Зараидес?» «Если бы справедливость была абсолютной, ты и он закрыли бы мой счет. Разве не мои пергаменты заманили вас к пещере?» – вздохнул старик. «Но не внутрь», – заявил Фабельн. В этом существенная разница, которую необходимо отметить. Крысиный народец придерживается такого же мнения, и поэтому тебя не отпустили. «В таком случае, — сказал Кугель, — я объявляю, что ты представляешь собою очко на моем счету, ибо я послал тебя в пещеру». Фабелин пожал плечами. «Обсуди это с крысиным народцем». Он нахмурился и поморгал маленькими глазками. «А почему бы мне не объявить себя заслугой на собственном счету?» «Ну уж нет», — донесся пронзительный голос из-за решетки. «Мы засчитываем очки, заработанные после пленения. Фабельн не записывается ни на чей счет. Однако ему присуждается одно очко за Кугеля. У Зараидеса на счету нет никого». Кугель потрогал обруч на шее. «А что, если мы не сможем предоставить двух пленников?» «Тебе дается месяц, не больше. А после ты будешь съеден». Фабельн заговорил расчетливо. «Можно считать, что я практически свободен. Недалеко отсюда ждет моя дочь. Ей надоел дикий лук парей, и, следовательно, я смогу без нее обойтись. Будет в высшей степени справедливо, если я освобожусь при ее посредничестве». И Фабелин кивнул с важным видом, очень довольный собой. «Интересно понаблюдать за твоими действиями», — заметил Кугель. «А где именно можно ее найти?» Лицо Фабелина стало хитрым и злобным одновременно. «Я ничего тебе не скажу». Зарайдес жестом указал на доску, где лежали полоски пергамента. «Я привязываю соблазнительные послания к крылатым семенам, и потом рассеиваю их по лесу. Полезность этого метода сомнительна, поскольку он заманивает прохожих ко входу в пещеру, но не дальше. Боюсь, мне осталось жить всего 5 дней. Если бы только у меня были мои книги, мои фолианты, мои справочники, я превратил бы каждого из этих людей-грызунов во вспышку зеленого огня. Я наказал бы Фабельна за то, что он обошел меня». «Чем же, вращатель или зловещий зуд Лангвайлера?» «Некоторые предпочитают заклятие безнадежного заточения», — подсказал Кугель. Зарайдес кивнул. «В пользу этой идеи говорит многое. Но все это пустые мечты». Фабелин фыркнул и отвернулся. Из-за решетки послышался пронзительный голос. «Сожаление и оправдание — плохая замена очкам на вашем счету. Берите пример с Фабельна. Он уже может похвастаться одним баллом и планирует заработать второй завтра утром. Вот таких людей мы предпочитаем. Это я его поймал, начал доказывать Кугель. Неужели у вас нет совести? Я послал его в пещеру, и его следует записать на мой счет. Ни в коем случае. Кугель передеркивает факты. Если говорить о чистой справедливости, то и Кугеля, и Фабельна нужно засчитать мне, выкрикнул со страстным протестом Зараидес. Все будет как раньше, крикнул пронзительный голос. Зараидес воздел руки к небу и принялся с неистовым пылом заполнять клочки пергамента. Фабельн, сутулясь, уселся на табуретке и погрузился в мирное размышление. Кугель, проползая мимо, подшиб у табуретки ножку, и Фабельн рухнул на пол. Он тут же вскочил и бросился на своего обидчика. Тот швырнул в него табуреткой. «Соблюдайте порядок!» — крикнул стражник. «Порядок, или на вас будет наложено наказание!» «Кугель выбил из-под меня табуретку, и я полетел на пол», — пожаловался Фабельн. «Почему его не накажут?» «Я нечаянно», — заявил Кугель. «По моему мнению, этого раздражительного Фабельна надо посадить под замок в одиночестве по меньшей мере на 2, а лучше на 3 недели». Фабельн начал что-то бормотать, брызгая слюной, но пронзительный голос из-за решетки приказал успокоиться всем без разбора. Вскоре им принесли пищу, грубую овсянку с отвратительным запахом. После еды всех заставили заползти в тесную нору на более низком уровне, где их приковали цепями к стене. Кугель уснул беспокойным сном и проснулся, когда кто-то крикнул Фабельну от двери. «Твое послание доставлено и прочитано с большим вниманием». «Хорошие новости!» — отозвался голос Фабельна. «Завтра я буду свободным человеком!» «Тихо!» — прокаркал Зараидес из темноты. «Неужели я должен каждый день исписывать пергаменты на благо всем, кроме себя самого, только для того, чтобы не спать по ночам из-за вашего гнусного злорадства?» «Ха!» — сдавленно рассмеялся Фабельн. «Послушайте голос волшебника неумехи!» «Увы, мои пропавшие книги!» — простонал Зараидес. «Ты бы запел совсем по-другому!» «А где их можно найти?» — осторожно осведомился Кугель. «Об этом тебе нужно спросить вонючих крысообразных. Они захватили меня врасплох». «Вы что, собираетесь обмениваться воспоминаниями всю ночь напролет? Я хочу спать!» — съехидничал травник. Взбешенный Зараидес начал ругать Фабельна так яростно, что крысолюди вбежали в нору и утащили волшебника прочь. Наутро Фабельн проглотил свою кашу с лихорадочной скоростью. «А теперь...» — крикнул он в сторону решетки. — Снимите этот ошейник, чтобы я смог пойти и привести себе второй балл, поскольку первым был Кугель. — Ба! — пробормотал Кугель. — Это бесчестно! Крысолюди, не обращая внимания на протесты Фабельна, еще туже затянули обруч у него на шее, прикрепили цепь и вытащили его из норы на четвереньках. Кугель остался один. Он попытался сесть прямо, но снова тяжело упал на локти. «Черт бы побрал этих крысообразных! Я должен каким-то образом от них удрать! В отличие от Фабельна, у меня нет семейства, а эффективность пергаментов Зараидеса находится под большим сомнением. Однако вполне можно предположить, что кто-то еще забредет сюда, подобно Фабельну или мне». Он повернулся к дверце, за которой сидел остроглазый надсмотрщик. «Я хочу подождать снаружи пещеры, чтобы набрать 2 необходимых очка». «Это позволено», — объявил надсмотрщик. «Естественно, надзор должен быть строгим». «Надзор — это понятно», — согласился Кугель. «Однако я настаиваю на том, чтобы вы убрали цепь и обруч с моей шеи. Если принуждение настолько очевидно, даже самые доверчивые сразу повернут назад».